Алло, Валентина Петровна. Алло. Кварплату когда вам заплатить? Алло. Не слышу, блядь! Кварплату когда заплатить? Тебе что, до моей кварплаты? Ну я заплатить за вас хотел, Валентина Петровна. Ничего, я сама за себя заплачу. Ну, Валентина Петровна, а там за свет, за эту ЖКХ услуги? А? Услуги ЖКХ заплатить. Чего? Чего? Услуги ЖКХ за вас заплатить, Валентина Петровна, подарок. Надо за меня платить, я сама за себя заплачу. Ну, квартиру, Валентина Петровна, половину хочется, понимаете? Чего? Квартиру, Валентина Петровна. Квартиру, блядь, дрянешь! Сука, брезешь моей квартиры, зарежу нахуй! Подселиться, пожить можно? Алло.